Глава 17. Он не человек. У него нет права на мою жалость. Я отдала ему сердце, а он взял его, насмерть исколол и швырнул мне обратно. Эмили Бронте. Грозовой перевал. Мелания. Ник слегка помогает отвлечься от мыслей о Джареде. Но я только обманываю себя. Снова и снова я слышу мерзкий голос Беатрис, снова смотрю на свою сумочку, понимая, что там лежит оплата Джареда. Всего лишь один его звонок был бы мне дороже, чем это чертово ожерелье, пустые стекляшки. Эйприл бы, наверное, душу за такое продала, а я мечтаю разорвать его на части, а лучше вообще к нему не притрагиваться. Джаред никогда не поймет, что я сейчас чувствую. Каково было бы ему знать, что на следующий же день я бы отдала себя другому, стонала бы в его ухо, даже не вспоминая о нем. Я никогда не узнаю этого, потому что Джареду было бы все равно. Ник что-то говорит, а я содрогаюсь от тошноты и ужаса, представляя, как Беатрис стоит перед ним на коленях и доставляет моему мужчине удовольствие. «Мел, он не твой и никогда им не был, забудь, Мел». Успокаивает меня Ник. Я и сама не поняла, как, но я просто расплакалась, когда он рассказывал очередную историю из своей жизни. Ник прижал губы к моему лбу, нежно, трепетно и заботливо, начал поглаживать содрогающиеся плечи. Через 15 минут вся его рубашка была в моих слезах. «Милая, я же вижу, что-то не так. Можешь не говорить, что случилось, просто поплачь. А лучше тебе лечь спать, утром станет легче». «Не станет». «Спасибо, Ник». «Ты прав. Мне нужно прилечь. У меня нет никаких сил». Ник берет меня на руки и кладет на кровать, накрывая теплым одеялом. Поправляет локоны спутанных волос, аккуратно целует в щеку. «Мел, он не стоит этих слез. Ты сама это знаешь. Ты прекрасна», — уверенно произносит он, похлопывая меня по плечу. «Спи, милая». И я засыпаю под звук своего плачущего сердца, под звуки голоса сучки Мур и под мягкий тембр Джареда из своих воспоминаний. Во снах мне снова и снова снится то, как мы гуляли по Парижу, загорали и летали над морем. «Еще немного, девочка. Ты готова полетать?» Я была не готова разбиться, Джаред. На утро мне немного лучше, но как только я собираюсь на работу и нахожу в сумочке то самое чертово ожерелье, воспоминания ранят с новой силой. «Я тебя подвезу, Мел. Латте с карамельным сиропом, твое любимое». Уже сходил за ним. Ник улыбается неподдельной улыбкой, пристально глядя на меня. Дэвис ласкает, будто гладит меня взглядом, в то время как взгляд Джареда носит совсем другую природу, животную, дикую. Я теперь каждого буду с ним сравнивать. Всегда. Сколько бы ни старалась забыть, отпустить, искоренить. «Спасибо, Ник. Благодарю друга, отпивая из чашки. Через полчаса мы снова едем в машине. Я делаю вид, что все хорошо, и моей вчерашней истерики не было, подпевая песни на радио. Ты нашел работу?» «Нет, Мел, но ты не переживай за меня, справлюсь. И знаешь, тебе бы я тоже посоветовал уйти из Эль Корп. Это место не для тебя, Мел. Ты слишком...» Он сжимает губы, словно не может произнести следующие слова, и не произносит. «Мел, я просто не хочу, чтобы кто-то тебя обидел, понимаешь? Я бы никогда не упустил шанса. Его голос срывается, и я краснею, отводя взгляд. Я понимаю, что он имеет в виду. До офиса мы едем в полнейшем молчании, которое нарушает Ник, когда открывает мне дверь. Встретимся еще? Конечно. Спасибо за кофе, за приятный вечер». Неловко улыбаясь, вспоминаю, как вчера превратила его рубашку в мокрую тряпку, и что поддержал и не стал задавать лишних вопросов. Ник взял меня за руки, прямо перед входом в офисное здание Эль Корп. Плевать, даже если Джаред увидит, это ничего не изменит, ревновать он не будет. Я всего лишь одна из куколок, которую он поимел на своей яхте. «Ты всегда можешь на меня рассчитывать, Мел». Николас сжал мои ладони и слегка наклонился. Его губы коснулись уголка моих губ, но бабочки в животе так и не ожили, не шелохнулись. Опали пеплом сожженные крылья. Это не его губы. И все же я хотела отблагодарить Ника за заботу. Когда он отстранился, я мягко провела костяшками пальцев по его скуле, заглядывая в глаза. «Возможно, когда-нибудь, Николас Дэвис, когда я отойду от терзающих душу воспоминаний о Джареде, у тебя будет тот самый шанс. Будем на связи», — обещаю я и, обняв его, направляюсь к зданию Эль Корп. Перед входом в здание я снова бросила взгляд на машину Ника и, мило улыбнувшись, помахала ему рукой. «Сегодня же я напишу заявление об увольнении. Я больше не могу нервно перебегать по коридорам компании и каждый раз дрожать, боясь столкнуться лицом к лицу с Джаредом. Я хочу одного — больше никогда его не видеть. Никогда!» Джаред. Затяжное свидание с семьей будущей жены заканчивается около полуночи. И я настолько морально выжат, что единственная мысль, которая меня терзает, когда я выхожу из ресторана, — это душ, кровать и сон. Я вырубаюсь мгновенно, едва голова касается подушки. Утром приходится встать раньше на час, чтобы доделать то, что вчера пропустил. Беатрис бьет тревогу уже с 6 утра, сообщив, что важную встречу, которую пришлось отменить, она перенесла на 9 утра, а я еще не ознакомился с финансовыми документами. Приезжаю в офис в 8, пьем кофе и сразу начинаем активно работать. Поднимаю голову от отчетов потенциальных партнеров без 15:09. Беатрис стоит у окна, быстро набирая текст в своем планшете. 15 минут в запасе. Еще кофе?» Заметив, что я смотрю на нее, спросила Беа. Я киваю, растирая занемевшие мышцы шеи. 2 минуты, босс». Улыбается она, бросая мимолетный взгляд в окно. «Занимательная картинка внизу, Адам. Старые и новые знакомые». Беатрис ухмыляется и, разворачиваясь, выходит из кабинета, цокая каблуками. Я встаю из-за стола, чтобы полюбопытствовать, что там понравилось мисс Мур. Бросаю взгляд вниз как раз в тот момент, когда сучонок Ник целует Мел в губы возле припаркованного Порше. Я глазам своим не верю. Что, блядь? Он привез ее в офис с утра, хотя сам здесь больше не работает, по моей милости, а теперь еще и целует. А эта дрянь еще смеет выглядеть такой довольной? Внутри меня все натягивается до скрипа, до скрежета, до яростной потребности убить кого-нибудь. Послала меня и целуется теперь с этим недоноском прямо перед офисом. Совсем дура? Или просто страх потеряла? Что и кому она пытается доказать своим глупым поведением? Если он ее трахнул, я ее убью. Задушу собственными руками. Ему ничего не сделаю, только яйца оторву. Не сам, конечно. Я, кажется, даже рычу, словно бешеное животное, которого раздразнили куском мяса и оставили голодным. Что-то внутри меня настойчиво шепчет, что это случайность, и Мел мне не изменяла. Что значит «не изменяла»? Кто она мне такая, чтобы изменять? Мой мозг кипит, в то время как руки сжимаются в кулаки, зубы сводят от ярости и гнева. Во мне словно борются 2 начала. Цивилизованное, призывающее к диалогу, и дикое, которое жаждет расправы, требует наказать, приговорить, уничтожить. Когда заходит Беатрис с подносом, то, думаю, она понимает все по свирепому выражению моего лица. «У тебя есть окно между 2 и 3 часами. Ее вызовут к 2». Предугадывает мою просьбу проницательная Беатрис, пытаясь снова заработать очки. Я даже не могу внятно сказать что-либо и просто киваю. Мел тем временем уже вошла в офис, а хренов Дэвис сел в свой Порше и уехал. Сладкая парочка, блядь. Как подумаю, что этот урод прикасался к моей девочке, хочется плюнуть на все встречи и совещания, рвануть в ее отдел и вытрясти из нее нахрен всю душу. Заставить поклясться, что ничего не было, и умолять меня простить ее за этот поцелуй, стоя на коленях. Я придумаю для нее достойное наказание, если это был просто прощальный поцелуй. А если нет, блять, я ей не завидую. И, судя по испуганному выражению лица Беатрис, даже она не завидует. «Пошли!» — рявкаю я, хватая стаканчик кофе и направляясь к выходу. У Мел есть 4 часа на то, чтобы скрыться или подготовиться к тому, что ее ждет. Но я не был готов к тому, что ждало меня в течение этих 4 часов. Муки, ада и пекло преисподней в одном флаконе. Мне приходилось вести сложные переговоры, потом снова совещание с директорами, мыслями все время возвращаясь к увиденному с утра поцелую. Меня пугала моя собственная реакция, и я впервые ненавидел собственную работу, мечтая избавиться от всех, вызвать к себе Мел и устроить ей взбучку. Я строил предположения, оправдывал и обвинял. Я смеялся над собой и скучал по всем шлюхам, которых трахал, не думая ни о чем, кроме удовлетворения собственной похоти. В общем, Я занимался чем угодно, но не тем, чем должен был заниматься президент крупной корпорации в предпоследний день работы перед отъездом. Мелания, не злишься на меня за то, что я выгнала тебя из квартиры на одну ночь? Сэм обнимает меня со спины, пока я готовлю отчет по одному из проектов. У нас обеденный перерыв, но аппетита у меня нет. Кусок в горло не лезет, когда представляю, как мерзкие губы Беатрис обхватывали член Джареда. Черт возьми, меня снова начинает трясти. Сглатываю ком в горле, стараясь прогнать навязчивое видение. Ему пришлось вспомнить минет со мной, чтобы кончить с тобой. Как все это унизительно. Никогда не думала, что паду так низко. В тот момент на яхте с Джаредом все казалось таким естественным и правильным, несмотря на то, что мы делали друг с другом такие порочные вещи. Уверена, что ни один мужчина не пробудил бы во мне то, что смог Джаред. Только с ним я хотела быть такой, его испорченной девочкой. Теперь, когда между мной и Джаредом все кончено, чувство стыда вновь проникло в каждую клетку моего тела. Грязные слова, которые я произносила, то, как просила его, умоляла, напрашивалась на его яростные толчки, отчаянно выкрикивая имя, только его имя. Я до сих пор слышу его тяжелое и глубокое дыхание на мочках ушей, шеи, у губ, на груди. «Джаред, еще, Джаред!» «Мел, ты плачешь? Опять, милая!» Я и сама не замечаю, как по щекам снова текут беззвучные слезы. Быстро смахиваю их, поворачиваюсь, улыбаясь подруге. «Конечно, не обижаюсь, Сэм. Все в порядке? Как прошла ночь?» На автомате спрашиваю я, а сама думаю только о том, что Джаред сейчас находится в этом здании. Мне нужно научиться называть его Адам, даже в своих мыслях. Я влюбилась в Джареда, а кто такой Адам? Никто. Мой босс, не более. Президент огромной компании, который стоит на десятки ступеней выше меня. У нас не должно быть ничего общего. Ни общих дел, ни общих проектов, ни командировок. И заявление об увольнении я передам Блэку, а не Джареду. Снова. И пусть только попробует меня вызвать в свой кабинет. Тогда я... А что я сделаю? Как бы ни хотелось его увидеть, я не смогу ослушаться, пока нас связывают деловые отношения. Тем лучше. Будет тот самый шанс лицо ему расцарапать. Я просто хочу, чтобы все это скорее закончилось, чтобы перестало трясти от любой мысли о нем, чтобы забыла глаза его серые, в которых так быстро вспыхивает манящая тьма. Хочу просто перестать чувствовать его внутри. Но Джаред слишком хорошо постарался, чтобы мое тело запомнило каждое касание. Я рассматривала следы от его рук на своих запястьях каждый раз, когда принимала душ. Поворачивалась к зеркалу спиной, чтобы увидеть, что кожа на моих бедрах все еще красная от следов его страсти. С какой-то нездоровой одержимостью я дорожила каждой меткой, которую оставил на моем теле Джаред. Каждая отметина напоминала мне о том, как горячо он меня брал, так, словно это было не просто желанием, а жизненно важной необходимостью. «Господи, он так нужен мне!» Но пора собираться и быть толстокожей. Я слишком много натерпелась в детстве, и тогда подобные метки были мне омерзительны. Я чувствовала себя грязной, падшей. Шармута с Гейра. Может, поэтому я так много уделяла внимания отметинам, которые оставил Джаред. Они не уничтожали меня, не делали из меня грязную девчонку, как я привыкла думать. Они делали меня желанной. Желанной для этого мужчины, который мог бы выбрать любую, а выбрал меня. Это сводило с ума. Именно то, что Джаред выделил меня из целой толпы, заметил, услышал, может быть, намного раньше, чем заметила его я. Именно поэтому я так убита сейчас, когда слова Беатрис превратили мои домыслы о выборе Джареда в пепел. Он не выбирал меня. Он просто трахнул девчонку, которая отказала ему 2 года назад. Спортивный интерес, а не одержимое желание, которое я тут себе сижу и выдумываю. «Мэл, ты меня слушаешь?» Возмущается Сэм, хлопая в ладоши. «Да, милая, да. Ты рассказывала про то, каким романтичным Мэтт был весь вечер». «О, да. Он спрятал мне подарок у нас в комнате, а потом играли в игру. Ну, знаешь, вспоминали, насколько хорошо знаем друг друга. Любимый цвет, еда, фильм. И за каждый верный факт о нем он давал мне подсказку, а я ему поцелуй». Сэм обняла себя руками, мечтательно посмотрев в потолок. «Да уж, у них романтика, отношения, глупые, но милые игры. А я понятия не имею, какой у Джареда любимый цвет и фрукт, зато отлично знаю о других его предпочтениях. И что там был за подарок? Ох, там был альбом с нашими фотографиями из Йеля. Просто невероятный подарок. Я даже расплакалась. Ну и растаяла окончательно. Все завершилось безумием в постели. Прекрасный подарок. Наверняка сделанный от всего сердца. Возможно, Мэтт потратил не один час времени, чтобы сделать альбом. А что получила от Джареда я? Бриллиантовое колье, которое наверняка выбирала для меня Беатрис. Он потратил лишь пару секунд на то, чтобы перевести 500 000 со своей карты. «Ты правильно сделала, что дала ему второй шанс». Я мягко улыбнулась подруге. «Такое внимание со стороны мужчины дорогого стоит. Я думаю, он осознал все свои прошлые ошибки и надеюсь, что все у вас будет хорошо». Сэм крепко обнимает меня в ответ, и кажется, что я сейчас снова разрыдаюсь на ее хрупком плече. Но от слез меня спасает звонок рабочего телефона. «Да, Мелания Йонсон». «Мелания, Адам ждет тебя в своем кабинете ровно в 2 часа», произносит секретарь Саадата. «Но...» «Жалко, мямлю я. Это по твоему проекту, Мелания. Срочно!» Голос в трубке копирует властную манеру речи мистера Саадата. «И это может значить только одно. Выбора у меня нет». «Кто звонил?» — беспокоится Сэм. «Босс. Точнее, один из его офис-менеджеров. Сэм, я не хочу его видеть». «Так, Мел, перестань. Иди к нему, только не устраивай истерик. Будь равнодушной и сдержанной. Может, он правда хочет извиниться?» «Да-да, конечно». «Знала бы Сэм, за что Джаред хочет извиниться, она бы сама его придушила. Такое прощать нельзя, и мне было даже стыдно рассказать подруге о том, что Джаред трахался с Беатрис после меня. Сжимаю кулачки, пытаюсь собраться, пока направляюсь в кабинет Джареда. Прижимаю маленькую сумочку к животу, словно она поможет мне спастись от гнева Джареда. Его зовут Адам. Он для тебя никто. Между вами ничего не было. Будь хладнокровна, Мел». Но как только я открываю дверь и вхожу в кабинет Джареда, все мои позитивные установки и аффирмации теряют всякий смысл. Джаред стоит у широкого стола, его пальцы сжимают края дерева. У меня дежавю. Поднимаю взгляд к его лицу, задерживая дыхание. Чувствую, как предательски дрожат губы, как вид за окнами расплывается, и остается только он, Джаред, такой чудовищно красивый, ставший, казалось, самым родным. Сердце обливается кровью, и на мгновение мне хочется послать все к чертям и кинуться к нему на грудь, зацеловать до смерти. Хочется запрыгнуть, обхватить его ножками, прижаться как можно ближе, а потом оказаться на этом чертовом столе под ним, сломленной, покорившейся его воле, царапать кожу на его спине, а не на лице, как обещала. Выдыхаю, стараясь прийти в себя. «Здравствуй, Адам. Зачем ты меня позвал?» Я вновь делаю акцент на его имени, кажется, даже пытаюсь улыбнуться. Джаред мастерски скрывает свои эмоции. Может быть, ему так легко, потому что их у него ко мне нет. Желваки напряжены, губы плотно сжаты. Несколько долгих секунд мы обмениваемся пристальными взглядами. «Адам? Может, хватит, Мел? Что за черт в тебя вселился?» Джаред нарушает мучительную тишину, мышцы его лица расслабляются, а в голосе звучит нескрываемая насмешка. «Вызвал, чтобы раздавить меня, еще раз посмеяться над моими чувствами». «Мистер Саадат, меня вызвала ваш секретарь по моему проекту. Я буду рада принять вашу обратную связь. Вы же поэтому меня позвали?» Продолжаю играть роль образцовой сотрудницы. «Будто у меня амнезия, и я не помню ни Парижа, ни яхты, ни близости с Джаредом». «Получай, любимый. Думал, наверное, что в ноги к тебе упаду, как только увижу. Но нет, я не одна из твоих шлюх и не коврик для ног». «Хочешь поговорить о проекте, крошка? Давай, я слушаю». Медленно растягивая слова, произносит Джаред. От властных и томных нот в его голосе моя кожа покрывается мурашками. Счастье, что закрытое платье не позволяет ему увидеть моей слабости. «Да, хочу». Но Джаред перебивает, продолжая давить, глядя на меня так, словно я ничтожество, будто он принял правила моей игры, и теперь я тоже для него никто, безымянная сотрудница его огромной империи. «Расскажи мне, чем твое предложение отличается от миллиона других предложений?» Джаред складывает руки на груди, черная рубашка обтягивает его напряженные мускулы. «Мне слишком жарко, и даже открытое окно не помогает восстановить дыхание. Молюсь, чтобы румянец не выдал моего волнения. Как быть хладнокровной, когда так хочется признаться ему во всем, рассказать всю правду? Как больно он мне сделал! Как хочу, чтобы сказал, что не было ничего у него с Беатрис, а потом прокричал, проорал, простонал в ухо, что только я ему нужна!» Сжал бы до боли, прижимая к своей каменной груди. Но этому не бывать. Последней фразой Джаред ясно дал мне понять, что мое предложение ничем не отличается от миллиона других предложений, явно подчеркнув то, что я лишь очередная его маленькая девочка. Ты всем так говорил, Джаред, и Беатрис тоже. Адам, пожалуйста, я хочу уйти. Джаред глядит еще более надменно, ломая меня изнутри, одним, мать его, взглядом. Умоляй меня, Мелиим. Джаред сделал два резких шага в мою сторону, оказываясь в 2 метрах от меня. Теперь он может еще и слышать мое безвольное дыхание. «Отпустить тебя», — продолжает развлекаться и играть словами Джаред, прекрасно зная, какие дикие ассоциации рождает во мне фраза «умоляй меня, Мелиим». Живот за мгновение сводит от желания, меня бросает в жар, а зубы непроизвольно впиваются в нижнюю губу, отчаянно кусаю ее, рассматривая черты его лица. «Я хочу тебя, Джаред, я лю...» «Боже, как я могу думать, что люблю его?» Быстро вспоминаю картинку из собственных мыслей, как он трахает Беатрис, и беру себя в руки. «То есть о проекте ты говорить не хочешь? Хочешь уйти, Мэл?» Джаред за секунду преодолевает расстояние между нами, я вздрагиваю всем телом, чувствуя его неудержимую хватку на своем запястье. Он требовательно сжимает в кулаке мою руку. «Правда, крошка? Уйти?» Губы так близко, аромат его кожи дурманит разум. Он лишил меня возможности мыслить, противостоять ему. Мята, морской воздух и что-то совершенно неуловимое, принадлежащее только Джареду, его запах, который сводил с ума и вызывал лишь одно желание — покориться моему мужчине, сдаться. И я бы так и сделала, если бы не все то, что узнала от Беатрис. «Не трогай меня», — отчаянно пытаюсь защититься. «Значит?» И снова этот высокомерный тон. «Теперь не хочешь, чтобы я трогал тебя?» Уже приглушенно добавляет Джаред, его пальцы скользят по моему предплечью, поднимаются выше, сдерживаю инстинктивный стон, когда чувствую, как круговым движением большого пальца он обводит след на моей шее, от его укуса или поцелуя я не помню. Так медленно дразнит и ласкает мою изголодавшуюся по его касаниям кожу. «Адам, хватит!» Слишком быстро сдаюсь я, ругая себя за такую слабохарактерность. «Не упрямься, Мелиим!» «Мы оба все прекрасно понимаем. Ты всегда хотела меня, крошка. 2 года назад, на яхте, сейчас. И даже сейчас, когда я уже получил свое, ты продолжаешь набивать себе цену. Зачем?» Джаред ласкает венку на моей шее, и я чувствую, как она пульсирует под кончиками его пальцев. «Какой самоуверенный! Ничего не меняется, уверен в своем превосходстве. Все не так. Я правда не хочу, понимаешь?» Почти искренне шепчу я, но у моих слов другой подтекст. Не хочу помнить его, хочу избавиться от разрывающих болей в сердце. «Мне проверить, как ты?» «Не хочешь?» На выдохе спрашивает Джаред, его губы касаются мочки, язык проникает в ушко. Я умираю. Умираю от желания прогнуться, издать стон, умолять. Слегка отталкиваю Джареда, упираясь ладонью в его грудь, выставляя дистанцию между нами, ту самую пропасть. «Хватит издеваться, Джаред!» — всхлипываю я. Сердце в груди трепещет, как только вновь произношу его имя. Любимое имя. Особенно среди миллионов других. Знаю, как жалко буду выглядеть, но больше не могу притворяться. Настоящее я хочет совсем другого. «Хочешь знать, чего я действительно хочу?» Отчаянно сжимаю кожаную сумку, чтобы справиться с эмоциями. «Я хочу больше никогда тебя не видеть!» Смотрю в глаза Джареда, выражение его лица меняется. Надменный, полный усмешек взгляд кажется даже слегка растерянным, или это жалость? Ох, Господи, только не надо жалеть меня, наивную дурочку, которая поверила в сказку. «Я знать тебя не хочу, просто не хочу». Делаю судорожный выдох, прикрываю глаза, слезы царапают веки, и когда я вновь смотрю на Джареда, я уже знаю, как жалко перед ним выгляжу. Губы дрожат, глаза блестят от непролитых слез. Прекрасный финал для насмешек, простор для его высокомерия. Но Джаред приоткрывает рот и снова берет меня за руку. «Вот так, крошка», — мягко и почти с нежностью произносит он. «Джаред, скажи мне, скажи, Мел, что тебя так обидело?» Смягчился он, переплетая мои пальцы с его. «Мне так необходимы были эти касания все это время. Но что меня так обидело? Он, блядь, издевается, строит из себя святого, словно не было с Беатрис ничего. В глазах ни намека на сожаление за совершенный грех. Ну, Джаред мне ничего и не обещал, и я ему тоже. На этом и разойдемся». «Ничего, Джаред, ты ничего мне не обещал и имел право не звонить. Забыть все мое решение, и я его не поменяю. И да», — ледяным тоном добавляю я, Джаред дергает меня за руку, будто вот-вот снова сорвется с цепи и разорвет на части. «Мне нечего тебе предложить». «Хватит, Мэл, не беси меня. Как можно быть такой упрямой?» Рычит Джаред, оголяя свои истинные эмоции. Наша игра в босса и безликую сотрудницу закончилась, и здесь снова мы, Мэл и Джаред, и я одержима желанием отомстить ему за всю боль, что он причинил. Моя рука проникает в сумку, я достаю тяжелое ожерелье и со всей дури бросаю его прямо в лицо Джареду. Всего одного образа у Беатрисы Джареди хватает мне, чтобы сделать это уверенно, резко и эффектно. Ожерелье падает, а вот загорелая кожа Джареда мгновенно багровеет, лицо принимает хищный оскал, еще до конца не осознавая, что произошло. Ненависть, злость, желание растерзать его физически, расквитаться за нанесенные раны пробирает до дрожи. Я не контролирую себя, когда, сжимая зубы, стремительно провожу острыми ногтями по его щеке, царапая, оставляя длинный красноватый след на его коже. Хочу до крови. «Отпусти! Забирай свой чертов подарок и отпусти меня, Джаред!» Он хватает меня уже за два запястья, одним толчком прижимает к стене, поднимая руки над головой. «Совсем охренела, сучка. Страх потеряла. Я, блядь, все для нее, а она... Ты совсем глупая, Мэл!» Издает свирепый рык Джаред, его переполненное яростью и желанием убить меня лицо возвышается над моим. «Мне так страшно. Он и ударить может. И не только по ягодицам, как мне нравится». Джаред толкается бедрами в мои, я чуть ли не теряю сознание, когда чувствую, какой он твердый. Его возбудило то, что я ему в лицо колье кинула. Ненормальный. «А что мне еще делать, Джаред? Посылаешь ожерелье через свою драгоценную ассистентку, вместо того, чтобы найти ровно минуту на один гребаный звонок. Это, по-твоему, нормально? Трахать свою ассистентку после того, что было между нами? В порядке вещей, да? Смеяться надо мной, обсуждать меня с ней? Разве не так все было? Разве ты не спал с ней после меня, Джаред? Зачем тогда все это было? Все твои слова, все...» Мой голос срывается, хрипит. Джаред добавляет боли, сжимая мое горло. Смотрю в его серые глаза и уже не вижу в них своего Джареда. Там сатана. «Что? Что ты несешь? Обсуждал что, Мэл?» Беатрис сказала, что ты смеялся над моей неопытностью, что я... «Разве не так было, Джаред? Разве я не деревянная, неумелая девочка, которую ты трахнул, потому что рядом никого не было?» Мы оба тяжело дышим. Джаред сжимает мои запястья так, словно вот-вот переломает кости. Я набираю в легкие побольше воздуха, сходя с ума в ожидании его ответа. Что бы он ни сказал, я пойму, если он будет лгать. Мне просто нужна правда. Правда, Джаред, пожалуйста. Джаред. «Беатрис сказала, что ты смеялся над моей неопытностью, что я... Разве не так было, Джаред? Разве я не деревянная, неумелая девочка, которую ты трахнул, потому что рядом никого не было?» «Что она несет?» Смотрю в ее глаза, которые смотрят на меня с мольбой и желанием. В том, что она хочет, нет никакого сомнения. Я помню этот румянец и томное выражение глаз, подрагивание губ и прерывистое дыхание, вздымающее грудь, обтянутую белой тканью платья. Я не могу связно думать, когда ее тело напротив моего, когда я чувствую его горячий отклик, аромат ее волос и кожи. Только одна мысль, одна потребность настойчиво бьет в висках — задрать ее юбку до пояса и заполнить собой, не дав опомниться. Она в моей власти сейчас, растерянная, напуганная, одурманенная жаждой. Каждая клеточка ее тела сигнализирует мне, подает импульсы. «Возьми меня, я твоя!» «Деревянная, неумелая девочка, которую я трахнул», — задумчиво произношу я, отпуская одну руку вниз, а второй продолжая удерживать тонкие запястья. Провожу тыльной стороной ладони по ее щеке, вниз, по линии шеи, до пульсирующей впадинки, лаская ее кончиками пальцев. «Какая чушь! Я трахнул горячую чувственную кошечку, от которой голову потерял, и я могу думать только о том, как было бы сладко поиметь ее снова». Она жалобно всхлипывает, когда я толкаюсь бедрами, прижимаясь эрекцией к ее животу. Невольно прогибается, приоткрывая губы. Я провожу по ним большим пальцем, проникая глубже. Размазываю слюну по розовым горячим губам. Боже, я могу кончить только от одного вида этих открытых и готовых для меня губ. «Скажи правду, Джаред», — просит она. Ее глаза влажно блестят, и я понимаю, что она готова вот-вот расплакаться. «Плачь, принцесса. Нет ничего слаще женских слез, если это слезы твоей капитуляции, твоего отчаянного сопротивления». «Хорошие девочки не бросаются подарками, которые стоят 500 000», — произношу хриплым полушепотом. «И деревянным девочкам точно не светят подобные жесты внимания. Мне придется наказать тебя, Мел». Опускаю руку на ее грудь, чуть сжимая, надавливаю большим пальцем на сосок, потирая вершинку сквозь белье. Еще один судорожный стон, и она сжимает бедра. «Я могу кончить наше мучение, Лана», — шепчу я напротив ее губ. «Миллиметры разделяют нас от поцелуя». «Прямо сейчас, малышка. Раздвинь ножки, и я снова заставлю тебя кричать мое имя. Покажи, как сильно ты злишься и как скучала по мне. Ты хочешь, чтобы я сам проверил? Потрогать тебя, детка?» Закусывая губу, Мел отчаянно качает головой, судорожно дыша и всхлипывая, но ее тело говорит об обратном. «Беатрис, и ты? Это было, скажи, сейчас?» Ее глаза полыхают, они просто поглощают меня. Я тону в них, падаю, как в бездну или в рай. Она может подарить мне рай. Уже дарила. Я еще хочу. Моя кровь превращается в жидкий огонь, циркулируя по венам и концентрируясь невыносимой тяжестью в паху. Мне нужна разрядка или сойду с ума от этого напряжения. Я скажу что угодно, даже что люблю ее, лишь бы позволила меня трахнуть ее снова. «Корпоративные правила». Хриплю я, забираясь в ее трусики, с губ срывается неудовлетворенный рык. «Черт, ты насквозь промокла, Милем! Кому нужны эти разговоры?» «Мне, Джаред, ты так и не ответил». Мел пристально смотрит мне в глаза, прикусывая нижнюю губку, когда я проникаю в нее двумя пальцами. Стонет сквозь стиснутые зубы, и от этого кажется еще горячее и соблазнительнее. «Прекрати сейчас же». «Я не трахался с Беатрис никогда, это правда. Клянусь тебе, крошка!» На выдохе говорю я. И это даже не ложь, не абсолютная. Мел недоверчиво смотрит на меня, продолжая кусать губы и сражаться со своими эмоциями. «Такая мокрая девочка. Черт, ты хоть понимаешь, что делаешь со мной?» Спрашиваю я, снова наклоняясь к ее губам. Стенки ее лона сжимают мои пальцы, и у меня в глазах темнеет, когда я представляю на их месте свой член. Быстро, жестко и неистово, чтобы она хныкала и жаловалась, чтобы кричала, билась, сдавалась и кончала, как одержимая, впиваясь в меня когтями, как тогда на яхте. «Зачем ей придумывать такое, Джаред?» Никак не угомонится Мел, я потираю ее клитор, и она снова резко сдвигает ноги, зажимая мою руку, но пальцы внутри нее не перестают двигаться. Наверное, так еще приятнее, как на американских горках в Париже. «О, Господи, Джаред, это безумие!» — стонет она, упираясь лбом в мою грудь. Капля пота стекает по моему виску. Рубашка на спине промокла насквозь. Я недалеко ушел от Мел. «Беатрис просто завидует. Она хочет, чтобы я сделал ей так же хорошо, как тебе. А я хочу только мою маленькую Мелим. Только тебя, Лана». «Мне так хочется верить тебе, Джаред». Всхлипывает Мел, запрокидывая голову, глядя мне в глаза с надеждой, страстью и нежностью. Я отпускаю ее запястье. Она не будет больше сопротивляться. «Так верь, Лана, верь мне, девочка!» Провожу губами по ее губам, вдыхая сладкий запах, одурманенный ею. Наверное, в этот момент я сам верю в собственную ложь. Беру ее ладони и кладу на выпуклость на своих брюках, давая ей почувствовать всю силу моей потребности. Болезненный стон срывается с губ, когда она сжимает меня пальцами через ткань. Я добавляю третий палец, толкаясь глубже, и она содрогается всем телом от быстрой и мощной разрядки. «Ненормальный. Ты сведешь меня с ума, Джаред». Цепляясь за мою рубашку, она дрожит, прижимаясь ко мне, словно ища утешения. Нежно трется щекой о мою грудь, как котенок. «Понравилось, Милим?» Спрашиваю я, продолжая измываться над самим собой и проверяя себя на выдержку. «Мне нравится все, что ты делаешь, Джаред», — смущенно шепчет Мел. Я не знаю, как до сих пор жив, почему она все еще не на столе с раздвинутыми ногами, заброшенными на мои плечи. Я уже собираюсь это сделать, воплотить картинку, выданную воображением, сминая ладонями упругую попку, прижимая к болезненной эрекции, утаскивая ее на середину кабинета. Прижимаю спиной к деревянной столешнице, когда вдруг вспоминаю о самом главном. Как я мог вообще забыть? Увидел ее, глаза ее большие и глубокие, тела коснулись и пропал, как идиот. «Какого черта ты утром целовалась с Дэвисом у его машины?» Рычу я, больно сжимая пальцами ее талию, наверняка оставляя синяки от пальцев на ребрах. Она удивленно смотрит на меня, как святая невинность. Мне кажется, ей даже льстит моя ревность. «Мы просто столкнулись утром. Он меня подвез. Дружеский поцелуй, Джаред», — отвечает Мел, не отводя взгляда. Я перевожу дыхание. Чувствую, как узел внутри распутывается, и мой зверь, сраженный ее красотой и нежностью, опускает голову. «Никогда так больше не делай. Я ненавижу ваши обычаи. Не позволяй другим мужчинам касаться тебя даже дружески», — вырывается у меня. В ответ Мел широко распахнула глаза, слегка нахмурившись. «Ничего себе заявочка, Джаред. А что взамен? Ты тоже не будешь распускать руки и ту штуку, которая упирается мне в живот?» «Мы говорим не обо мне», — снова раздражаюсь я. Мел моргает, словно не верит в то, что я только что сказал, точнее, что имел в виду. «Ты серьезно?» — напряженно спрашивает она, упираясь ладонями в мою грудь. «Она что, хочет потребовать, чтобы я был ей верен? Мне хочется рассмеяться. Малышка, мы просто трахаемся, и пока мы это делаем, я не хочу, чтобы ты делала это с кем-то еще». В этот момент ее мобильный начинает подавать недвусмысленные сигналы. Мел не реагирует, продолжая требовательно смотреть мне в глаза. Я чувствую, что придется снова красиво наврать, но у меня язык не поворачивается, когда она выглядит такой уязвимой, трогательной, доверчивой и раскрасневшейся после оргазма. «Посмотри, кто это», — произношу я, имея в виду мобильный. «Нужно просто сменить тему, пусть отвлечется». Делаю шаг назад, убирая руки в карманы. Мел одергивает юбку, достает телефон, глядя какое-то время на дисплей. Я отвлекаюсь на любование ее ножками и пропускаю момент, когда настроение Мел резко меняется. «Ты куда-то уезжаешь на днях, Джаред?» Прищурившись, ледяным тоном спрашивает она. Я несколько минут смотрю в побледневшее лицо, в глаза, в которых мерцает бездна боли. Мне не нужно быть гением, чтобы сложить 2 + 2. Я выдергиваю телефон из ее рук быстрым и резким движением. Мел не успевает среагировать, я отхожу назад, когда она бросается на меня, пытаясь вернуть свою собственность, снова пуская в ход когти. Я подставляю ей спину, и она прыгает на меня, как дикая кошка. Но мне достаточно нескольких секунд, чтобы оценить размеры катастрофы. Когда мы оба понимаем, что видели то, что прислала Сэм, наша небольшая потасовка за владение телефоном сходит на нет. Я отдаю ей мобильное устройство, и мы продолжаем смотреть друг на друга на расстоянии вытянутой руки. «Это правда?» — спрашивает Мел странным надорванным голосом. Она уже взяла себя в руки, и прочитать что-либо по ее лицу невозможно. Отпираться бесполезно. Она все равно бы узнала. «Да», — отвечаю я ровным тоном. Также я отвечаю, когда у меня спрашивают, буду ли я кофе. Мел отводит глаза в сторону, качая головой, заправляет за ухо выпавший локон. «Великолепно. И когда ты собирался мне сказать?» «Это не имеет к нам никакого отношения, Лана. Я приеду через 1/2 года, может, меньше, а она останется там». «Чтобы рожать твоих детей, да, Джаред? Какая же ты сволочь!» Срываясь, кричит она, снова пробуждая мою не самую лучшую сторону. Я хватаю ее за скулы, больно сжимая пальцами. «Никогда не смей так со мной разговаривать!» — яростно рычу я. «Пошел ты, ублюдок!» — шипя, выплевывает мне в лицо эта маленькая сучка, вцепляясь ногтями в мое лицо, снова оставляя отметины. Я отдираю ее от себя, толкая в сторону. Не рассчитываю силу, и она летит на пол, больно ударяясь плечом и головой. Я хочу подойти, но у нее такой вид, словно она разорвет мне сейчас зубами горло. «Ненавижу тебя, ничтожество!» — кричит Мел в истерике. «Убогое подобие мужчины, вот ты кто! Верь мне, Лана! На все готов, чтобы пристроить свой член? «Ты никогда меня не получишь. Никогда!» Что-то в ее словах задевает меня за живое. Я свирепею мгновенно, потому что только она способна так сильно меня завести. «Больно надо, крошка!» — насмешливо ухмыляюсь я. «Мне хватит и того, что я уже неплохо порезвился с тобой. Ты думаешь, это было чем-то спонтанным, особенным? Париж и все такое? Пораскинь мозгами, Мелим. Я обещал, что поимею тебя, и сделал это. Размечталась, да? Закатай губы, детка. И Беатрис действительно в рот берет в разы лучше, на профи. И твое место уже завтра займет новая кукла, которая не будет бросаться моими подарками и выпрашивать мою любовь. Ты же этого хочешь? Поверила, да? Думаешь, такие, как я, умеют любить таких, как ты? Кто ты, Мел?» Мелания моргает, потеряв дар речи. Мне все-таки удалось ее заткнуть, не применяя силу. «Разве ты не знаешь?» — произносит она неожиданно ту самую фразу. Яхта, ее губы возле моих. «Кто ты? Разве ты не знаешь?» «Я мог быть первым, малышка». Я потрясенно замолкаю, понимая, что только что сказал. «Это же неправда. Неправда. Ни одно слово». «Мел, я не...» Начинаю я, решаясь шагнуть вперед. Она встает жестом, останавливая меня. «Достаточно на сегодня, Джаред», — произносит Мелания. Ее взгляд стреляет в меня ледяными стрелами. Мои щеки горят от царапин, которые она оставила. «Раз уж у нас такой откровенный разговор, то и мне есть в чем признаться. Ник не случайно оказался утром вместе со мной возле офиса. Ты думаешь, что всех обыграл? Но я тоже могу ответить, Адам». «Ты врешь. Смешно и глупо», — качаю головой. «Попробуй доказать обратное, Саадат», — с вызовом говорит она, направляясь к двери. Наступая на ожерелье, она небрежно отбрасывает его ногой. «Для следующей сучки. Экономь деньги, Адам». «Если то, что ты сказала, окажется правдой, ты пожалеешь, Мел. Я клянусь тебе, ты пожалеешь». «Снова клятвы, Адам?» Оборачиваясь, она смотрит на меня долгим взглядом. Мне кажется, я вижу, как искры боли мелькают в глубине ее глаз. «Прибереги их для жены. Будь счастлив. Мне жаль, что мы когда-то встретились». Чуть ли не с улыбкой. Лана выходит за дверь. Я не останавливаю ее по одной причине. Мне нужно знать, сказала ли она мне правду. Точнее, правильно ли я понял ее намек про Дэвиса. Я звоню первому источнику информации, но она не отвечает, и тогда я набираю номер Каллигана. «Мэтт, у меня к тебе личная просьба». Стараясь придать голосу спокойное выражение, произношу я. «Я весь внимание, Джет. Для тебя что угодно». Тут же соглашается Каллиган. «Ты можешь спросить у своей подружки, не говоря о том, что нужно мне, где этой ночью ночевала ее соседка по квартире?» «Приятель, это просто», — бодро отвечает Мэтт. «И Саманту дергать не надо. Мелания ночевала у Эйприл. Знаю точно, потому что я спал сегодня в квартире Сэм». Я закрываю глаза на долю секунды, чтобы сдержать рвущегося на волю зверя внутри меня. Перед глазами все темнеет, потом расплывается алой пеленой. Я стискиваю челюсти, клацнув зубами. «Скажи мне, Мэтт, кто просил тебя распускать свой поганый язык?» С ледяной интонацией спрашиваю я. Каллиган на другом конце теряется. «Ты о чем?» — спрашивает он напряженным тоном. «Какого хуя ты растрепал свои сучки про Ранию? Это, блядь, твоя ебаная невеста или моя?» Яростно ору я на друга, сжимая телефон до ломоты в костяшках. Если бы мог, то раздавил бы его нахрен. «Эй, Джаред, угомонись. Я же не знал, что это такая вселенская тайна. Я должен был как-то объяснить Сэм, куда уезжаю на несколько дней и почему не беру ее с собой. Если это так важно, то почему ты не предупредил?» «Просто иногда нужно включать голову, а не думать исключительно своим малышом, придурок!» Рявкаю я и сбрасываю вызов. Опираюсь ладонями на стол, пытаясь дышать, но не выходит. Ни хрена не выходит, меня колотит от ярости. Даже Нора била слабее, не доставая до сердца. Ни словами, ни палками. «Сука!» — Рычу я, швыряя в дверь декоративную вазу, осколки осыпаются на пол. Сдергиваю с шеи галстук и кидаю его вдогонку, пинаю долбанное ожерелье. В дверь вбегает Беатрис, глядя на меня и кавардак в кабинете ошарашенными глазами. «Вышла нахер! Вон отсюда!» Ору я на нее бешеным голосом. Она вздрагивает, прижимаясь спиной к двери. «Адам, успокойся, что случилось?» Дрожащим голосом спрашивает Беатрис. Я окидываю ее взглядом, полным ледяного презрения. «Вон пошла шлюха!» Повторяю я, срываясь на крик. «Все вы здесь грязные потаскухи, все до одной. Готовы каждый день менять члены. Что уставилась, сосалка? Уволена за аморальное поведение, поняла? Собирай вещички, чтобы завтра твоей жирной задницы уже здесь не было!» «О, Господи, Адам, что на тебя нашло?» спрашивает она, удушливо краснея. Я делаю шаг вперед, и она предпочитает не искушать судьбу. «Хорошо, я ухожу, я поняла». Беатрис пятится назад, продолжая бросать на меня полные недоумения и ужаса взгляды, пока не скрывается за дверью. Я набираю номер руководителя отдела кадров и говорю совершенно нейтральным и спокойным голосом. «Ванесса, Беатрис Мур сегодня работала последний день. Проследите, чтобы завтра ее в офис не пустили. Сообщите в бухгалтерию, пусть произведут расчет и выпишут премию в размере $5000. На большее она не насосала». «Да, Ванесса, ты не ослышалась». Мрачно ухмыляюсь, бросая трубку. «Если бы я мог все отменить. Но у меня остались всего сутки в НЮ. Обрабатываю царапины в ванной комнате перекисью и отправляюсь на совещание. Коллеги старательно отводят глаза, а мне насрать, что они там думают. С трудом выдерживаю 2 часа, потом еще одна онлайн-конференция, которую нельзя перенести, и снова совещание. Я срываю последнюю запланированную встречу на сегодня, не являясь на нее и даже не предупреждая. Вместо этого я еду в вертикаль, в квартиру Мэл, чтобы выбить из этой шлюхи дурь. Мой рабочий день гораздо длиннее, и я знаю, что она уже дома, если, конечно, к себе пошла, а не к Дэвису плакаться в жилетку. Сжимаю кулаки, рисуя себе грязную картину расправы над Мэл. Я не понимаю, как все еще могу хотеть ее, зная, что она, вероятно, скакала на Дэвисе, своей упругой задницей, позволяя ему пялиться и сжимать ее грудь, теряя голову от кайфа. Черт! Перед глазами полнейшая тьма, я могу видеть только то, как припечатываю ее к полу и бешено вбиваюсь в ее маленькое тело до одури, сжимаю хрупкую шею, пока не вижу признаки отчаяния и преклонения в ее глазах. И лишь признание в том, что ничего не было с этим кретином, спасает ее от удушья. Вспоминаю их, чертовы аквамарины, которые вывернули мне душу. Я повелся на этот небесный чистый цвет, как полный идиот. Она такая же, как все, но другие хотя бы не лгут и не смотрят на меня так, словно я единственный человек на планете, который имеет для нее значение. Я хочу ударить ее и хочу целовать ее губы. Хочу, чтобы она сказала мне что угодно, лишь бы я поверил, что Ник не трахал ее этой ночью. Теперь я понимаю, что чувствовал мой отец, о чем он предупреждал. Соблазн и коварство. С этими женщинами нельзя быть ни в чем уверенным. Она может смотреть на тебя так, как сейчас, словно ты бог, а потом раздвинуть ноги для другого бога, как ни в чем не бывало. В порядке вещей. Это у них называется «нужно двигаться дальше». Фраза, которая звучит в каждом грёбаном американском фильме, зомбируя идиотов, которые живут здесь. «Двигайся к следующему члену, сука».